Глава 58. Беспокойство Антера. Именно в тот момент, когда Тео приметил боровшегося с волнами Сима, Антера опустился на один из камней, который выталкивало из себя поле общины каждую весну. Старик испытывал легкое беспокойство. Он бы ни за что не признался в этом даже себе, но ему казалось, что он нахамил Богу. Пробежавший по спине холодок вынудил его обернуться. Грядки, тянувшиеся среди елей и сосен, вбирали в себя не только свет уходящего солнца, но и непривычную тишину. Казалось, сам Амай слушал сомнения старейшины. Как только двух мужчин с материка сбросили в шахту, орев бога сменился сытым урчанием, Антера пошел сюда, на поле, чтобы подумать. За стволами деревьев просматривались алые блики на далеких волнах. Когда Сима Ильвис пообещал, что вернется из глотки Амая, Антера, конечно же, не поверил ему. Однако он не был настолько глуп, чтобы не знать о том, что некий Иисус из Назарета возвратился живым, перед этим провисев на кресте и пролежав бог весть сколько в пещере, будто вялившееся мясо. Да, люди материка верили в это и многое другое. Пусть не все, но верили. Наслаждались, так сказать, побосенкой Саргула. Почему же такое не может случиться с ними? Разве Красный Амай не способен принять облик человека? Антера заерзал на камне, словно тот раскалился под ним. Могло ли такое быть, что устами Сима говорил сам Амай? Поразмыслив над этим, старик пришел к выводу, что такая вероятность существовала. Но из глотки не выбраться, все это знали. То был путь в один конец, спуск в подземелье Красного Амая, где владыка земляного огня развлекался тем, что заставлял мертвецов плясать без штанов. «Так каким же образом Аннели очутилась на материке?» — внезапно проговорил упрямый внутренний голос, окончательно смутив Антера. «Ты правда думаешь, что нашлась какая-то дыра, из которой будто из рваного кармана выпал труп? Не глупи, это невозможно». Старику припомнился разговор с Сима Ильвисом, этим то ли человеком, то ли ухмылявшимся божеством, как раз перед тем, как первые буквы красных законов легли на плоть следователя, они говорили об Аннели. «Верующий никогда не рискнет осквернить глотку Амая своим присутствием», — сказал тогда Антера, на что получил весомый ответ. «Вот именно». Аннели хотела сбежать, отправиться на материк, и ее туда доставили, пусть даже после смерти. Одной отступнице помогла. Другая? Мариатта. Антера произнес женское имя Экатаона мягко, с долей укоризны. И с той же мягкостью его рука подобрала подходящий камень, в меру тяжелый и объемный. В конце концов, кто сказал, что Амай не проголодался опять? Старик не думал о причинах, заставивших Мариатту вернуться, или о том, как ей удалось провернуть все это. Иногда люди совершают ошибки, а потом, дойдя до определенной черты, возвращаются, как нашкодившие псы, прижавшие хвост к брюху. С этими мыслями Антера направился в общину. Его растянутая тень тоже несла в руке камень.